Глава 8. Мужчина усмехается, а я напрягаюсь. Что смешного? Хмурюсь. Ему что-то показалось забавным? Ничего. Чеканит, откидываясь на спинку кресла. Рассказывай. Прижимаю к себе новенькую папку со всеми документами. Ему будет проще углубиться в дело с бумагами, но я все же отвечаю словно по приказу. Мне изменил муж и... Нет. Перебивает. Рассказывай все с самого начала. Как познакомились? Почему решили составить брачный договор? Были сомнения? Или это фиктивный брак? Как основывалась компания? Кто больше вкладывался? Все, Мари, все. Мари. Мне показалось? Или последнюю букву он заживал? Нет, у мужчины четко поставленная речь. Может, я плохо расслышала? Просто меня так называла только мама. И от этого воспоминания сердце начинает колоть и тянуть. Была бы она жива, возможно, я не сбежала бы из дома, не встретила Антона, что хочет обобрать меня до нитки. Я скучаю, мам. «Марина!» Просыпаюсь от воспоминаний и беру себя в руки. Не знаю, зачем, но я начинаю прямо издалека. Я сбежала из Москвы в Питер от отца. Вспоминаю события 7-летней давности. Встретила Антона, параллельно развивалась в своем деле, дизайне и шитье детской одежды. А дальше все то, где я совершила 1000 ошибок. Влюбилась, захотела стоять за сильным мужчиной и сделала его именно таким. Затем про мою попытку создать счастливую семью, обзавестись детьми. Все вплоть до момента, как увидела его в кабинете с любовницей. «Мне не нужно больше, чем положено», — отвечаю тускло. «Я не пытаюсь вернуть деньги, что отдала ему. Я всего лишь хочу, чтобы моим детям досталось то, что принадлежит им по праву. Это ведь возможно?» «У меня с собой все документы, посмотрите?» «Нет», — отвечает грубо. Поджимаю губы и понимаю одно. Я просидела здесь полчаса, как клоун, веселяя его и рассказывая о своей жизни, а он отказывает мне. «Значит, не поможете?» Резко встаю, моментально вспыхнув. Хочется наговорить ему кучу всего, но я держусь. Знал бы он, каких сил мне это стоит. «Сядь!» Грубо и властно летит в мою сторону. Как гром среди ясного неба. От этого голоса мурашки бегут по спине, а попа сама приземляется обратно в кресло. Крепче прижимаю папку к себе. Если я сказал, что не возьму эти бумажки в руки, не значит, что я не могу просмотреть их в электронном формате. Скинешь мне сегодня на почту, я изучу. Правда? Не верю своим ушам. А похоже, что я шучу? Спасибо огромное. Расплываюсь в улыбке. И отчего-то ощущаю такое облегчение, будто мое дело уже решилось. Не знаю, отчего, но у меня есть уверенность, что он поможет мне. Не зря ведь с ним Ярцев дружит. Вы мне позвоните? Позвоню. Все, я могу идти? Идите. Вдруг переходит на «вы». Я радостно готова помчаться на выход. Некупленный моим мужем юрист, который мне поможет. Не факт, что я получу все, что хочу, но хотя бы не лишусь того, что причитается мне по праву. Наверное. Или рано радуюсь. Резко останавливаюсь на выходе, поворачиваюсь к нему и выпаливаю. «С меня рубашка. После магазина постираю, поглажу, в чехол засуну. Постараюсь не трогать пальцами, исключительно в перчатках». «У него размер L или больше?» «Чёрт, плечи широкие, так и не поймешь. «Ладно, что-нибудь придумаю. А пока ловлю его удивленный взгляд и выгнутую бровь». «Я хоть и блондинка?» Хочу показать ему язык, но сдерживаюсь, ограничиваясь лишь улыбкой. «Но не тупая». А еще подруга у меня психолог. И помню, как она рассказывала про одну девочку, страдающую точно такими же тараканами. И нет, это не тараканы, а болезнь. Не помню, как называется точно, но, кажется, это фобия грязи, микробов и заражения. Лечить я его не собираюсь, но максимально комфортное сотрудничество обеспечу. Только для начала узнаю у Славы подробности этой болезни и чего не стоит делать. Всего хорошего, жду от вас звонка. Тараторию на всех парах вылетаю из кабинета, пока он не передумал.